Глава 43. Опасность я заметила первой, но все равно опоздала. Мой мысленный крик «Осторожно, машина!» улетел как в пустоту. Вэйшэнг, конечно, дернулся в сторону от моего вопля, но это его не спасло. Вылетевший из-за угла обшарпанный черный внедорожник со странно вытаращенными фарами несся прямо на него со слишком большой скоростью. Мой принц все же попытался отпрыгнуть дальше, но, увы, человеческое тело не обладает силами супергероев. А кроме того... «Мать, стреляют! Опять стреляют!» В ужасе просипела я, чувствуя, что время вокруг словно замедляется. Иначе почему я слышала выстрелы не как грохот или хлопки сквозь глушитель, а как долгое шипение пронзаемого железом воздуха? А еще я видела, как летят пули. Одна за другой, словно в детском рисунке, когда автоматную очередь обозначают ярко-красной пунктирной линией, нацеленной на врага. Только сейчас этот пунктир летел в нас. Первая пуля ударила в плечо, развернув тело Вэйшэнга по часовой стрелке. Тело прострелило болью, но ткань не пробила полностью, оставляя в плече лишь поверхностную рану. В связи с прошлым покушением глава строго-настрого потребовал от сыновей носить специальные костюмы, какая-то новая разработка, не уступающая легкому бронежилету. Из-за разворота пропал обзор на нападающих. Но это, возможно, стало нашим спасением, потому что следующие снаряды пролетели мимо, едва царапнув по спине и спалив кончики волос. Жаль только, что стрелок не собирался давать моему принцу ни малейшего шанса. Автомобиль резко затормозил буквально в паре шагов от нас, уткнувшись в довольно высокий тротуарный бордюр. И я увидела, как медленно опускается тонированное стекло. Лица того, кто за ним прятался, по-прежнему не было видно. Только рука с пистолетом, направленным прямо на нас, замаячила в полутьме салона. «Да хрен тебе, падла!» — взвыла я мысленно и рванула не в сторону, а прямо к машине, прикрывая голову руками от возможных пуль. «Не отдам!» Болевой шок. Результат первого выстрела, кажется, почти полностью принял на себя Вэйшэнг. Я чувствовала его боль, но это была именно его боль, очень сильная, до дурноты. Кажется, кость сломана. И это мешало ему двигаться, а вот мне нет. И я попыталась сделать единственное, на что хватило моих мозгов. Бросилась чуть ли не под колеса машины. То есть не под колеса, конечно, но под сам автомобиль, потому что вряд ли тот гад, что решил поохотиться на моего чеболя, начнет стрелять через днище себе под ноги. «Кристи! Держись, главное выиграть время!» И мы его выиграли. Драгоценные несколько секунд, пока киллер или кто там был в машине, не сообразил, куда именно мы делись. Переворачиваемся и цепляемся. Когда у машины снова загудел мотор, это было единственное, что пришло на ум. «За что?» — не понял Вэй. «За что попало? Хоть заглушитель! Иначе нас сейчас переедут! И ноги подтяни! Ну же, ты же спортсмен! Вэй, пожалуйста!» — пропыхтела я, буквально влипая в днище всем телом. Чем мы держались, учитывая, что одна рука после первого выстрела сразу отнялась? Во что именно вцепились, куда именно уперлись ноги, да черт его знает, я даже не задумывалась об этом. И вот снова несколько секунд недоумения убийцы, который пару раз, дернув машину туда-сюда, не увидел нашего обезображенного трупа, машина остановилась. А теперь быстро-быстро ползем к капоту. «Ползем, Кристи, не бойся, я спасу!» Задыхаясь, выдал Вэйшэнг, стараясь не обращать внимания ни на стреляющее болью плечо, ни на ушибленную спину. Под конец нас все же слегка протащило по асфальту. Хвала все тому же костюму, что именно ушибы, а не содранная до крови кожа. «Конечно, спасешь, не болтай лишнего!» Без всякой логики взвыла я, при том, что сама ни секунды этого кошмара не молчала. Мы выпали из-под высокого бампера возле самого тротуара, там, откуда рукой было подать до узкого прохода между двумя зданиями. И как удачно, что прямо посреди этой щели торчал бетонный столбик, преграждающий путь слишком ушлым автомобилистам, чтобы они не пытались протиснуться мимо пробки на основном перекрестке. Еще пара метров, один рывок, и мы были бы спасены. Жаль, что киллер нам попался шустрый и сообразительный. Падла. А ведь я уже слышала на периферии шум толпы. «Вот ты где, гаденыш!» — раздался хриплый незнакомый голос, шаги, звук которых отдавался болью в теле. «Живучий вы, чеболь, выкормыши! Ну ничего, считай, твое везение в этой жизни закончилось. Думал, полиции дождешься и все. Или папочки? Ха! Такие-то пробки даже крыса не проскочит, не то что нужная машина. Наемник с полуострова. На периферии сознания отметил Вэй, улавливая слово «чеболь». Черный глаз пистолетного дула смотрел прямо в лицо. Потом вдруг дернулся ниже и вспыхнул алоогненным. Пуля вылетела медленно, как в кино, зато было сразу понятно, на этот раз прямо в сердце. И никакой костюм не спасет. Это не настоящий бронежилет, не предназначен для стрельбы в упор. Тело толкает назад, и мы падаем на спину, теряя убийцу из виду. Глаза застилает пелена слез, отчего все расплывается в голубом цвете неба. И сразу новый выстрел, на этот раз контрольный, в голову. «Нет!» — я не кричала. Просто время остановилось, и в хрустальной тишине мой голос прозвучал на удивление спокойно. «А может, это и к лучшему?» — также спокойно ответил Вэйшенг. «Как бы я ни храбрился, как бы ни обещал придумать способ оживить тебя, это ведь невозможно. Так может, проще мне стать таким, как ты? Вместе уйдем на перерождение, как в старых сказках о любви. Переродимся в будущем. Ты должен жить. Тебе еще не время». Я упрямо выдохнула и не знаю, что сделала. Напрягла нечто, чего у меня не было. Словно зажгла свою душу, как спичку, и всем своим естеством пожелала лишь одного, хоть как-то, неважно как и какой ценой, но защитить своего принца. Нет, не принца. Принц — это нечто далекое, эфемерное, сказочное и неосуществимое. Я же хотела защитить лишь его, человека, которого так люблю. Не отдам тебя, Вэй, никому не отдам, даже смерти. Что ты делаешь? Вэйшенг вдруг растерял спокойствие, подаренное нам этими последними мгновениями жизни. Кристи, не смей, ты же... Ты горишь, я тебя вижу, и ты горишь. Молчи, так надо. Теперь все было наоборот. Теперь вся боль от ран доставалась именно моему сознанию. Жутко болели плечо и грудь, горела спина и ныли перенапряженные мышцы. Что за хрень происходит? У тебя что, в груди была светошумовая? Убийца резко замотал головой, теряя прицел, и Вэйшенг практически на голом адреналине в отчаянии таки смог резко подняться и одним прыжком оказаться перед наемником, хватая того за руку. Пистолет несколько раз выстрелил в воздух и стену здания. «Кристи, Кристи, не смей!» Я горела в огне и чужой боли, сознательно раздувая это пламя все ярче и ярче, потому что пламя останавливало пули, кажется. Или как-то еще защищало Вэйшенга. И мне было все равно, что звуки становились все глуше, реальность все тусклее и прозрачнее. В какой-то момент я перестала видеть его глазами. Потом начали пропадать запахи, ощущения, даже свет померк. В последний момент почудился звук полицейской сирены, и только голос Вэйшенга звучал по-прежнему четко и громко. «Кристи, Кристи, не надо! Кристи, не уходи!» «Прости, родной!» Говорить даже мысленно стало почему-то очень трудно. «Я все равно уже умерла. Мне не страшно. К тому же это, наверное, правильно. Крис, Кри... Лю... Я...